Глеб Павловский. Теории заговора как политическая технология. Исследуя роль политтехнологов в электоральных процессах на постсоветском пространстве, британский политолог Эндрю Уилсон отметил, что политтехнологи и пиарщики готовы пойти на все, что угодно, чтобы сохранить власть заказчика, на которого работают. Воздействуя на медиа, они создают ощущение, что всем в мире можно управлять при помощи психологических и медийных манипуляций. Не мудрено, что в середине 2000-х на российском книжном рынке был бум публикаций о всевозможных психологических манипуляциях, а Виктор Пелевин увековечил этот период в своем романе «Generation P». Пиарщики стали частью политической реальности, и среди тех, кто заметно выделялся на фоне немногочисленных пиар-гуру, работавших по всей территории бывшего СССР, был Глеб Павловский. Пионер политтехнологий и визионер, придумавший, как превратить знания в политический инструмент, он не только стоял у истоков российской политической системы, которую назвал «системой РФ», но и был архитектором того идеологического конструкта российской власти, в основу которого так умело положены теории заговора. Будучи диссидентом и активно участвуя в жизни московских неформальных интеллектуальных кругов, в 1982 году Павловский был арестован за работу в самиздатовском журнале «Поиски» и 5 лет провел в колонии-поселении. Выйдя на свободу уже в годы перестройки, он стал активно применять свои многочисленные таланты в сферах, связанных с медиа, организовав кооператив «Факт», ставший предтечей издательского дома «Коммерсант», и инвестировав еще в десяток известнейших российских СМИ. Позднее, уже в 1990-е, он организовал фонд эффективной политики, который со второй половины 1990-х и до 2011 года был неофициальным мозговым центром Кремля. По словам самого Павловского, после того, как он помог Ельцину выиграть второй тур выборов в 1996 году, перед ним открылась возможность начать сотрудничество с администрацией президента. В 2004-м в качестве одного из советников штаба Виктора Януковича на украинских президентских выборах Павловский воочию наблюдал, как переворачивается игра на выдвижение прокремлевского кандидата. Виктор Ющенко и вышедшие на первый Майдан жители Украины спутали Кремлю все карты и посеяли страх того, что экспорт технологии революции покончит с путинским режимом. Можно сказать, что с конца 2004-го началась не только операция «Преемник», но и более широкая кампания по поиску внутреннего врага, в которой усилия Павловского как интеллектуала-советника сложно переоценить. Павловский много раз отмечал, что его взгляды и умения как политтехнолога сформировались под влиянием известного советского историка, философа и диссидента Михаила Гефтера. В его круг Павловский вошел в 1970-х, когда переехал в Москву из Одессы. «Гефтер меня подобрал и придумал. Я прожил жизнь в разговорах с ним. Ровно 1/4 века между 1970 и 1995. Это и была основная жизнь. А все до и после — уже некоторая добавленная стоимость. Все захватывающее я узнал с ним, а теперь нахожу бледные подтверждения в людях и в политике. Он научил меня спрашивать о неправильном и распознавать увертки. Вся моя политика из Гефтера». Интересы Гефтера лежали в плоскости истории большевистской революции, русской интеллектуальной мысли, а также сталинизма. В 1970-х, работая в Институте всеобщей истории АН СССР, Гефтер попал в опалу из-за того, что более консервативные коллеги раскритиковали его исследования истории марксизма-ленинизма. Выйдя на пенсию, Гефтер продолжил активно работать, в том числе над изданием диссидентского журнала «Поиски». Среди исследований Гефтера того периода – изучение природы тоталитаризма, а также осмысление причин и наследия сталинизма. Это было одной из основных тем его статей, что стало еще более актуально с приходом к власти Горбачева. По мысли Гефтера, хотя Хрущев и запустил процесс национального осмысления репрессий сталинского периода, эффект его был чрезвычайно ограничен. Отсутствие четкой политики касательно большого террора позволило выражать ностальгические чувства в отношении сталинского правления, породившие ощущение былого величия, утраченного со смертью вождя. И хотя перестройка дала возможность обсуждать эти сложные темы, общество не смогло прийти к консенсусу относительно того, что произошло во времена сталинского террора. В результате традиция искать внутренних и внешних врагов может в любой момент вернуться и быть использована в политических целях. «Сталин умер вчера», — писал Гефтер, подчеркивая, что тень диктатора до сих пор нависает над обществом и позволяет положительно относиться к тому, что происходило в 1930-1950-х годах. Историк отмечал, что некоторые представители перестроечной и постперестроечной либеральной общественности склонны использовать схожие между собой речевые конструкции, позаимствованные из тоталитарной риторики, чтобы уничтожить политических оппонентов. К примеру, жажда Ельцина сохранить власть привела к тому, что первый российский президент не побоялся прибегнуть к делению общества на своих и чужих, что всегда делают тоталитарные лидеры. Подписание Беловежских соглашений в декабре 1991 года и почти немедленно последовавший за этим коллапс СССР ставят для Павловского поворотным моментом. Он тяжело перенес исчезновение советского проекта. «Пережив исчезновение государства, где я родился и вырос, и в которое здорово вложился биографически, я боялся второго распада. Преувеличивал его опасность. СССР для меня был мощной идеей, проектом глобального уровня, а Горбачевский союз — самым либеральным вариантом России, какой вообще мыслим. Уже ельцинское государство было менее либерально. Политический и интеллектуальный кризис, а также кризис национальной самоидентификации, связанный с неожиданным развалом Советского Союза и появлением новой страны, привели Павловского к мысли, что государство может быть спасено путем внедрения интеллектуального механизма, генерирующего современную власть. Россия времен раннего Ельцина была чуждым Павловскому государством, и происходившие изменения подтолкнули его к тому, чтобы действовать. ФЭФ возник, когда умер Гефтер. Он умер в феврале 1995-го. Мы с ним были очень близки в последние годы. У него была сильная философия. Мне хотелось понять, насколько она сильна. Хорошая философия может пересилить тупую политику. В разговорах с философом Александром Филипповым Павловский отмечал, что знал о сталинском терроре больше, чем о любом другом периоде российской или советской истории, и это помогло ему сконструировать повестку нескольких политических кампаний, включая выборы 1996 года, а затем сформулировать и несколько главных тезисов путинского политического режима. Одним из главных тезисов оказалась идея крушения Советского Союза как наиболее трагического момента XX века, а также создание на его обломках сильного государства, своего рода возврата власти, восстановления исторической справедливости. Павловский считал Беловежские соглашения разрушительными как для государства, так и для нации. Российскую Федерацию воспринимал как искусственное государственное образование. В своем важнейшем эссе середины 1990-х, называвшемся «Слепое пятно», он критиковал российское общество за то, что оно не сожалеет об утраченном советском государстве, называл россиян беловежскими людьми, а Россию антикоммунистическим Советским Союзом, урезанным, раненым и издырявленным. Выход из ситуации виделся автору только в обретении нации, а для власти — в изобретении новой идеи того, что такое Россия. Победа Путина в 2000 году была воспринята как победа новой концепции власти. Открылась чистая страница, на которой будет написана история нового государства. «Путин вводит в России государство взамен десятилетия хаоса», провозгласил Павловский весной 2000 года, сразу после триумфа команды нового президента. Характерно использование им глагола «вводить» в описании первых шагов Путина на президентском посту, как будто Путин занимался этим единолично. Придание новому президенту такого статуса с самого начала его карьеры не случайно. Оно показывает общее направление действий прокремлевских интеллектуалов по превращению Путина в главную политическую скрепу общества. Апофеозом этой политики, безусловно, стала фраза Володина «Нет Путина, нет России», олицетворяющая собой важный элемент государственной пропаганды, которая стремится подчеркнуть единство политического лидера и нации. Высокий рейтинг президента, который необходимо поддерживать любой ценой, также был частью новой идеологической платформы Кремля. После ухода крайне непопулярного Ельцина, команда Путина была озабочена тем, чтобы он использовал свою популярность для проведения необходимой Кремлю политики. Как подчеркивает Сэм Грин, с одной стороны, популярность Путина формируется за счет изучения запросов россиян через социологические исследования, подчеркивающие популярность политического лидера. А с другой, россияне формируют свои взгляды и вкусы во многом благодаря напрямую и косвенно контролируемым Кремлем медиа. Кремль старался укрепить популярность Путина среди различных групп общества, представляя его президентом всех россиян. Популистская мера, направленная исключительно на продвижение его в качестве народного лидера, способного объединить хотя бы риторически крайне разобщенное российское общество. Популистский лидер, как заметил Франциско Паницци, это обычный человек с необычными качествами, способный спасти нацию от разрушения политических институтов и вернуть веру в насквозь коррумпированную власть. На контрасте с Ельцином и при отсутствии хоть какого-то доверия к первому российскому президенту, демарш Путина многим представлялся началом новой, более справедливой эры. В одном из первых своих интервью после победы Путина Павловский очень точно описывает популистскую модель конструируемого путинского режима. 10 лет подряд массы ворчали на Ельцина, что он установил оккупационный режим и что так жить нельзя, и продолжали себе спокойно жить. Значит, существовавший баланс все-таки их устраивал. А теперь все, баланс их больше не устраивает. Массы, которые после 1991-1993 годов не пускали на политическую сцену, наконец на эту сцену вырвались. И Путин их лидер. А уж в каком смысле лидер, можно спорить. Лидером партии власти или партии оппозиции. Мое мнение. Те, кто Путина выбрал, видят в нем лидера оппозиции, взявшего власть в России. Для путинского большинства Путин – лидер партии оппозиции старому порядку. Популистское противопоставление нового российского президента и политических элит ельцинской поры было без сомнения риторическим конструктом. Как известно, многие представители путинской элиты начали свои карьеры в 1990-е годы. Однако мысль о том, что победа Путина в 2000-м была народной победой, работала на создание представления о нем как центральном элементе новой политической реальности. В этой реальности крушения СССР, страхи новых экономических кризисов и распада страны работали на популярность Путина среди тех, кто более всего пострадал от экономических и социокультурных потрясений 1990-х. Уже позднее Павловский признавался, что путинское большинство, как он назвал этот феномен, было использовано в качестве дубинки против политических противников. Одобрение политики Кремля от имени большинства, типично популистский подход, стало важным инструментом делегитимации оппонентов и продвижения необходимой Кремлю повестки. Вполне в стиле риторики сталинизма, Павловский однажды сравнил главных оппонентов Путина начала 2000-х, опальных олигархов Владимира Гусинского и Бориса Березовского, с Зиновьевым и Каменевым, оппонентами Сталина, погибшими в чистках 1930-х годов. Это знаковое сравнение с кровавым эпизодом тоталитарного прошлого России говорит не только о воздействии гефтеровской философии, но и об умелом жонглировании идеями, отзывающимися в культурной памяти общества. В интервью журналистке Елене Трегубовой Павловский провел очень четкое разделение между Путиным, напрямую говорящим с народом, и олигархами, которые находятся на обочине политического процесса и чьи интересы власть более не будет соблюдать. Для того, чтобы получить влияние и на интеллектуальном поле, структуры ФЭП поддерживали сеть объединений, в которых ученые и журналисты с гуманитарным образованием разрабатывали идеи, получавшие затем поддержку в книгоиздании и прессе. Историк Алексей Миллер в качестве примера того, как искажаются переводы иностранных публикаций о России, приводил книгу Доминика Ливена «The Russian Empire and Her Rivals». В русском переводе ее назвали «Российская империя и ее враги», а не «соперники», как было бы правильнее. Опубликованная Павловским в издательстве «Европа» в 2007 году, книга с помощью изобретательного визуального ряда и введения к российскому изданию, явно написанному по следам современных политических событий, однозначно указывала на антирусский заговор и общую обстановку русофобии на Западе. Возможность публиковать крайне субъективные, даже пропагандистские тексты, а затем с помощью контролируемых телеканалов и газет создавать им популярность, способствовало распространению антизападных теорий заговора в российском обществе. Павловский и сам в 2005-2008 годах вел на НТВ телевизионную программу «Реальная политика», где представлял кремлевский взгляд на вещи и, по его собственным словам, не чурался участия в политической пропаганде, направленной против внутренних и внешних оппонентов режима. В преддверии выборов 2008 года теории заговора помогали объяснять, почему необходимо поддержать Путина и его партию «Единая Россия», а доступ к источникам информации и откровенные манипуляции делали конспирологическую интерпретацию событий доступной и менее маргинальной в глазах обычного россиянина. Обычно осторожный в своих заявлениях и оценках, как и большинство высокопоставленных российских политиков, политологов и публичных интеллектуалов 2000-х, Павловский обратился именно к парадигме заговора, чтобы объяснить важные для Кремля политические события середины нулевых. Вернувшись из Украины после провала Януковича, он интерпретировал победу Ющенко как однозначный оранжевый сценарий, апробированный на ближайшем союзнике. «Их Украина интересует только как границы России. Возьмите просто статьи, возьмите 10 западных статей, и вы увидите, что там две трети темы — это Россия, а не Украина. Это как ограничить влияние России. Они попытаются, если им удастся, свергнуть избранного президента. Они попытаются, я думаю, превратить Украину в такой большой интересный экспериментальный полигон для апробирования этих технологий на России. Я практически уверен, что это так и будет. Поэтому, я думаю, нам придется готовиться уже не к политтехнологиям, а к революционным технологиям. И если они хотят экспортировать, так сказать, к нам революцию, то...» Именно идея об оранжевом сценарии для России и отсылки к природной русофобии Запада сделали конспирологический дискурс частью политической риторики постсоветской России. С началом операции «Преемник», целью которой было оставить Путина у власти после 2008 года, постоянные упоминания угрозы революции извне стали для многих российских политиков естественной объяснительной моделью отношений в мире. Россия — это козел отпущения, за чей счет другие мировые державы решают свои проблемы. Россия, собственно, единственная страна мира, которая не включаема в нынешний мировой порядок. В этом смысле она может ожидать, не имея сегодня никаких врагов, может ожидать завтра попытки решения всеми своих проблем за ее счет. В этом смысле тенденции к русофобии, антироссийским настроениям являются чрезвычайно опасными. На внутриполитической арене в период подготовки к выборам 2008-2008 годов Павловский открыто провел черту между союзниками Путина и его врагами, включив в них оппозиционные движения и политиков, выступавших против передачи власти преемнику. Идеологическая конструкция власти Кремля в 2000-е, сформированная в том числе Глебом Павловским, яркий пример того, как популистские и антизападные теории заговора могут постепенно включаться в идеологическую повестку. Знание истории и умение инструментализировать интеллектуальный потенциал, полученный в годы работы с Гефтером, позволили Павловскому сформулировать концепции единства народа и политического лидера, основываясь на советском шаблоне. В свою очередь, эти концепции сделали возможным перенос теории заговора из маргинальных кругов правых и левых интеллектуалов в самое сердце политических дискуссий. А некоторым из публичных интеллектуалов они помогли сделать успешную медийную и политическую карьеру.